Глава третья. В свои 40 с небольшим лет Андрей Михайлович Островский уже 2 года занимал пост председателя и главы совета директоров небольшого по московским меркам «Примабанка». Среди коллег Островский стал человеком удачливым. Великий дефолт 1998 года «Примабанк» пережил с минимальными потерями. Островского спасло то, что буквально за 1/2 до катастрофы, действуя по наитию, а не по указкам экспертов-аналитиков, предрекавших российской экономике бурный рост, он вложил почти все активы подведомственного ему банка в акции фармацевтических предприятий, выпускавших антибиотики. Почему он поступил так, Островский тогда толком объяснить не мог. Интуиция. А когда случился обвал и затрещали, начали рушиться монстры отечественных финансов, его банк устоял. Островский тогда потирал руки и говорил: электроника, высокие технологии, самолетостроение, черная металлургия — все это, конечно, хорошо, все это человеку надо, но не каждый день, а вот лекарства... Островский жмурил глаза. «Лекарства нужны человеку всегда. Грипп, он и в Африке грипп, и в Гонконге грипп, и везде. Кончается лето, начинаются дожди, и вся Россия от Дальнего Востока до западных границ начинает чихать и сморкаться. Вот тут-то и приходят людям на помощь антибиотики. Россияне начинают покупать их пачками, запасаются впрок». А зимы у нас в последнее время дождливые, слякотные, таблетки лежат в каждом доме. Но радость банкира оказалась недолгой. Ему сильно подгадили экологи и зеленые, развернувшие бурную кампанию в прессе против антибиотиков. Пугали народ ужасами, от них, мол, и у мужчин импотенция, и у женщин бесплодие, а у детей слабоумие. Потребление антибиотиков резко поползло вниз, и Андрей Михайлович раз в неделю просматривал сводки с поля боя. Повышались в цене натуральные лекарства, гомеопатические препараты, а также поднимались в цене акции предприятий, выпускающих «Виагру». «Я промахнулся», — шептал Андрей Михайлович, выбрасывая бумаги в мусорную корзину. «Я промахнулся. Еще год назад можно было выгодно продать акции, обменять их. Тогда они еще держались в цене, а сейчас и по номиналу не отдашь. Они хуже ваучеров, придуманных Чубайсом. Крах может грянуть каждую минуту. Тогда мне крышка». У него еще оставалось немного времени спасти положение, максимум 1/2 до первого заседания акционеров. За эти 1/2 предстояло найти выход, чтобы, если не спасти ситуацию, то свести к минимуму ужасные последствия. У него в 40 с небольшим, как и положено людям с положением, имелись загородный дом, квартира, несколько автомобилей, но приобрел их Андрей Михайлович на кредиты, взятые в своем же банке под минимальные проценты. «Вылечу с работы, кредиты заставят вернуть, придут служебные исполнители и все опишут». А у двери старинного купеческого особняка выстроится очередь вкладчиков с плакатами «Островский вор! Ты лишил наших детей детства! Островский — убийца пенсионеров!» От страшных картин, сотни раз виденных по телевизору и в натуре, Островскому становилось не по себе. Каждый день он просыпался с ужасными мыслями и с такими же мыслями засыпал. У него имелась любовница, молодая 22-летняя фотомодель. Вот и сегодня он ночевал у нее, поднялся, когда женщина еще спала, выглянул в окно. Ярко светило солнце, голубое безоблачное небо распростерлось над городом. «Черт подери!» — пробурчал Островский, задергивая шторы. «Пошел бы дождь со снегом! Упала бы температура до -5, и вся Москва, вся Россия одномоментно заболела бы!» Все кинулись бы в аптеки, вызывали скорую, участковые врачи принялись бы выписывать рецепты на антибиотики. Но солнце светило ярко, его молодая подруга нежилась на огромной кровати. «Как погода?» — приоткрыв томные глаза, спросила девушка. «Хуже не бывает, гнусная, уже +21». «Прекрасно!» — прошептала красавица, сбрасывая простыню и потягиваясь. «Душ, шорты, майка, теннис. Ты приедешь на корт?» «Какие к черту корты? У меня голова от проблем пухнет!» «Скажу тебе, ночью ты был не очень». «Сам знаю», — огрызнулся Островский, быстро одеваясь. «Ты мне, пожалуйста, не звони на работу». «Если по прямому». «И по прямому, и по кривому. Я сам тебя найду». «Хорошо», — беззаботно пробормотала длинноногая брюнетка, отправляясь в душ. Она на прощание послала банкиру воздушный поцелуй. Островский прибыл в банк за час до начала рабочего дня. Охранник на служебной стоянке дремал, но, увидев машину шефа, мгновенно состроил подобострастную улыбку, бросился к короткому полосатому шлагбауму, поднял его и заискивающе улыбнулся, глядя на мрачное лицо Островского, блеснувшего из машины стеклами очков. «Что, еще никого нет?» — притормозив на мгновение, спросил Островский. «Нет, пока никого. Вы, Андрей Михайлович, первый. Один я и работаю». Охраннику хотелось сказать, что и он делом занят, но не осмелился. Шеф зарулил на стоянку, вышел из машины и закурил. Это была уже вторая сигарета за сегодняшнее утро. Небо над головой стало еще более синим. День будет жаркий, люди примутся пить воду со льдом, пиво из холодильника, кто-нибудь простудится. Но летом по врачам никто не ходит, эпидемии не случится, — подумал Островский и неторопливо направился к входу. Два охранника встретили шефа стоя. Они успели загасить сигареты, их лица и фигуры изображали всецелую преданность. Зарплату они получали вовремя, задержек пока не случалось. По лестнице, усланной ковром, Островский двинулся на второй этаж, где располагался его кабинет. Глянул в приемный на длинную ленту факса. Пишут. А чего пишут? Поздравляют. Надеются на прибыль. А прибыли не будет. Островский сложил фигу, ткнул ее в кнопки факса. Тот завизжал, отбивая очередное сообщение. «Фигу! Вот тебе прибыль! Вот тебе проценты!» И банкир ногой толкнул в дверь кабинета, стены которого украшали картины Айвазовского, за стеклом стеллажа красовались бронзовые скульптуры. Андрей Михайлович в искусстве не разбирался, но считал, что если его учреждение хочет выглядеть солидно, то на стенах обязательно должны висеть картины, по углам стоять бронзовые скульптуры, литье 19 века и просто обязаны присутствовать солидные часы. Таковые имелись. Часы конца XIX века украшали каминную полку. Камин, естественно, был электрический. В кабинете было сумрачно, тяжелые шторы задернуты. «Не стану открывать окна, пусть все так и остается». Банкир подошел к рабочему столу и сразу же включил компьютер. Так он поступал каждое утро. Заглавие на сайте популярной газеты привлекло его внимание, и он принялся читать статью, скрежеща зубами и сжимая кулаки. Статья была о новом препарате. Директор Института фармакологии Академии наук России расхваливал новый препарат, утверждал и аргументированно доказывал, что новейший препарат для лечения простудных заболеваний, ангины, бронхита и других просто-таки незаменим. Он не дает побочных эффектов, потому что сделан на основе травяных экстрактов. От него не страдают ни почки, ни печень, ни мышечные ткани. «Заказная статья», — прорычал Андрей Михайлович. Ему захотелось плюнуть в монитор. «Сволочь!» Угораздило же меня набрать этих акций. Вот незадача. Что же мне делать? Плюнуть на все, свинтить за границу, спрятаться где-нибудь в Греции и жить по подложным документам. Лет на 10 денег у меня хватит, а если расходовать экономно, то и на 20 буду переезжать из отеля в отель. Нет, это не для меня. Если уж прищучит прокуратура, то на меня подадут в Интерпол, а те свое дело знают туго. Не пройдет и года, как меня словят, а затем передадут закованного в сверкающие наручники на родину. И будут меня снимать журналисты, и станет надо мной глумиться, вытирать а меня ноги раздолбай Егор Королев. Уж что... А это он делать умеет. Журналюги, как псы цепные, только услышат команду хозяина, тут же бросаются, рвут жертву на части, хватают, норовят в горло вцепиться, такую трескотню в прессе раскрутят про банкира-вора. А все сирые и убогие, бомжи и дедушки-пенсионеры примутся истошно вопить дурными голосами. «Отдай деньги, Островский! Верни честно заработанные копеечки!» «Словно я вас заставлял деньги нести в мой банк. Вы же сами несете, надеетесь на халяву жизнь улучшить, а на халяву только сыр в мышеловке». Островский взял пульт со стола и нажал клавишу, ткнул пультом в сторону огромного телевизора. Тот включился мгновенно. Утренние новости, политические дрязги, выборы губернаторов, падение акций на токийской бирже, падение акций высокотехнологических компаний. Так вам и надо. О медицине не было сказано ни слова. Это разозлило Андрея Михайловича еще больше. Неизвестность тяготит, давит, не позволяет сосредоточиться и принять решение.